Его разведка не дала ему одного самого важного ключа. Кого Мун собирается убить? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, почему Мун приложил столько стараний, чтобы так обставить это убийство. «Что же могло повредить Муну?» — спрашивал себя Шамбрен. Жизнь великого человека, несомненно, была полна историй, подобных истории Мак-Айвера. Однако разглашение таких историй нисколько не волновало его. Репутация Муна была построена именно на легенде о его садизме. Может быть, он совершил совсем иное преступление, которое кто-то теперь хочет разоблачить. Но если так, то почему этот человек медлит? Едва ли его можно было бы подкупить. Ответ нужно искать в самой извращенной личности Обри Муна. В чем его самая большая слабость? В непомерном тщеславии, жажда всегда быть в лучах прожектора. Неважно, что высветит этот прожектор, лишь бы оставаться на сцене, в центре внимания, купаться в лучах славы. Он потратил 12 лет, преследуя семью Мак-Айверов, только потому, что его тщеславие пострадало, когда Уоррен Мак-Айвер публично обвинил его в трусости. Даже сравнительно небольшая рана, нанесенная его тщеславию, может превратить Муна в опасного врага. Шамбрен вернулся к столу, поставил пустую чашку и криво усмехнулся. Причина могла быть настолько нелепой, что никто не смог бы о ней догадаться. Марго Стюарт, например, вполне могла быть убита за намерение рассказать о том, что у великого человека на груди нет волос, или что вся его болтовня насчет женщин — сплошной обман. Но что является причиной в данном случае? То, что знала о Муне Марго Стюарт, едва ли существенно, иначе ее убийство не было бы совершено столь небрежно. Конечно, и то немногое, что она знала, могло бы навести на след, но не она была главной мишенью. В противном случае это убийство было бы подготовлено более тщательно. Шамбрен сел за стол и сдвинул в сторону груду бумаг. Он собрал утренние газеты и начал по второму разу читать все то, что было написано о Муне. Где-то здесь был ключ, намек, указующий знак. Он снял трубку и попросил соединить его с пентхаусом М. Телефон был занят. «Занято уже давно, мистер Шамбрен. Мистер Сторм диктует своему синдикату завтрашнюю колонку. Дайте мне мистера Амато». «Кажется, он уже ушел, сэр». Шамбрен опустил трубку с раздраженным вздохом. Он хотел получить списки гостей, приглашенных на день рождения Муна. В этом списке должно быть имя предполагаемой жертвы. Мун наверняка включил его, даже если знал, что этот человек не придет. Не включить его значило бы привлечь к нему внимание. Несомненно, Амато имеет этот список. Он должен заказать пригласительные карточки. Шамбрен уже поднялся с кресла, как вдруг что-то в трибюн бросилось ему в глаза. Он постоял, глядя в газету, потом, сам того не замечая, стал тихонько насвистывать какой-то мотив. Наконец он снова снял трубку. «Соедините меня с мистером Амато, он дома». Возможно, лейтенант Харди и не отличался мгновенной реакцией заядлого сыщика, но работал он тщательно и упорно. Он принял теорию Шамбрена без всяких оговорок, а приняв, сразу начал действовать, отчетливо сознавая ожидавшие его трудности. Муна пока трогать нельзя, хотя первой мыслью Харди было арестовать его под предлогом обеспечения его безопасности. На основе предполагаемого покушения на жизнь Муна подобная акция со стороны полиции была бы оправдана. В то же время Харди знал, что адвокат Муна мог бы добиться его освобождения раньше, чем они успели бы собрать достаточно фактов для его настоящего ареста. Первым делом нужно было принять все меры безопасности здесь, в отеле «Бомонт». Тем временем следует использовать две имеющиеся у них возможные улики — вклады в банки и пишущие машинки. Сыщик по имени Грубер